Анализ. Тезис. Они должны признать, что я прав. Цель. Самоутверждение. Роли. Истец, ответчик, судья и или присяжные. Динамика. Соперничество братьев и сестер. Примеры. Первый. Дети ссорятся, родители вмешиваются. Второй. Супружеская пара в поисках помощи. Социальная парадигма. Взрослый с прописной буквы. Взрослый с прописной буквы. Взрослый. Вот что она мне устроила. Взрослый. На самом деле было так. Психологическая парадигма. Ребенок с прописной буквы. Родитель с прописной буквы. Ребенок. Скажи, что именно я прав. Родитель. Прав этот или правы вы оба. Ходы. Первый. Подача жалобы. Оправдательное выступление. Второй. Истец выдвигает опровержение, согласие или делает жест доброй воли. Третий. Решение судьи или вердикт жюри. Четвертый. Оглашение окончательного решения. Вознаграждение. Первое. Внутреннее психологическое, проекция вины. Второе. Внешнее психологическое, освобождение от вины. Третье. Внутреннее социальное, дорогая. Более того, скандал. И другое. Четвертое. Внешнее социальное, суд. Пятое. Биологическое, поглаживание со стороны судьи и жюри. Шестое. Экзистенциальная, депрессивная позиция «я всегда не прав». Третье. Фригидная женщина. Тезис. Это почти всегда супружеская игра, так как трудно представить себе, чтобы внебрачная связь долго продолжалась на таких условиях. Муж обращается к жене с определенными притязаниями, она их отвергает. После нескольких таких попыток она сообщает ему, что все мужчины – животные, что он на самом деле ее не любит или любит не ради нее, что ему нужен только секс. На некоторое время муж воздерживается, потом пытается снова, с тем же результатом. Постепенно он смиряется и больше поползновений не делает. Проходят недели или месяцы, жена становится все менее церемонной и временами забывается. Принимая душ, просит мужа принести свежее полотенце, которое будто бы забыла. Если она ведет жесткую игру или много пьет, может начать флиртовать с другими мужчинами на вечеринках. Наконец муж поддается на провокацию и делает новую попытку, но его снова отвергают. Начинается игра-скандал, в которой вспоминаются поведение обоих, другие пары, родственники, семейные финансы и неудачи, и заканчивается все тем, что муж хлопает дверью. На этот раз муж принимает решение покончить с сексом. Они найдут не сексуальный модус вивенди. Образ жизни. Латынь. Он не обращает внимания на неглиже жены и маневр с забытым полотенцем. Жена ведет себя все более провокационно и рассеянно, но муж держится стойко. И вот однажды вечером она сама начинает делать попытки сблизиться и целует его. Вначале муж не реагирует. Но природа после долгого воздержания берет свое. Ему кажется, что на этот раз все получится. Его первые пробные шаги не отвергаются, как раньше. Муж становится все смелее. И в самый критический момент жена отшатывается от него и кричит: «А я тебе что говорила? Все мужчины животные, мне нужна любовь, а ты заинтересован только в сексе». Супруги переходят к игре «скандал». Причем обычно минуют предварительные стадии типа обсуждения поведения их самих и их родственников и сразу же приступают к финансовым проблемам. Следует отметить, что, несмотря на свои протесты, муж в такой же степени боится интимной близости, как и жена. Он и жену-то выбирал такую, чтобы не перенапрягаться, не подвергать риску свою сомнительную потенцию и иметь возможность винить во всем супругу. Иногда в эту игру играют незамужние женщины самого разного возраста. Тогда ее в разговорной речи называют «крутить динамо». У них эта игра часто сливается с другой, насилуют, которые они разыгрывают негодование.